Мы считали, что правление поступило несправедливо, основывая свое суждение о здоровье Джеспы на оптимистической телеграмме, которую на радостях послал в июле Джордж. Ведь мы объяснили директору при первой же встрече в Аруше, что Джеспа все-таки далеко не здоров. И разве можно сравнивать домашнее травоядное с хищником, которому нужны все силы, чтобы успешно охотиться? Конечно, если бы доктор Хартхам сказал, что операция не нужна, мы бы не стали настаивать. Что до помех, то вряд ли мы, разбивая лагерь на ночь, потревожим животных больше, чем разъезжающие днем на машинах туристы. Мысль о Джеспе не давала нам покоя. Ноэль Симон тоже волновался, и когда директор национального парка попросил общество охраны животных поддержать решение правления, Симон заявил, что выйдет из общества, если его руководство согласится с директором. Вот так обстояли дела, когда мы прибыли в Серенгети. Небо хмурилось, тучи грозили вот-вот обрушить на нас потоки воды. Мы разбили лагерь на прежнем месте. По равнине ходили стада зебры и гну с малышами. У входа в долину львят нам преградила путь кривая львица, с которой мы уже встречались. Она лежала поперек дороги и не собиралась уходить, так что нам пришлось объехать ее. В урочище не было никаких следов. Зато в долине с кущами мы увидели пятерых львов над убитой зеброй. В стае было два молодых короткогривых льва, один светлый, другой темный. Мы 4 часа наблюдали за ними, пока не уверились, что это не Гуппа и не Джеспе. Может быть, львята выйдут, если мы оставим на ночь машину возле урочища? Тогда мы на следующий день увидим их следы или даже их самих, если они дождутся нас. Мы поставили мою машину на видном месте и вернулись в лагерь на лендровере Джорджа. Всю ночь лил дождь. Из-за этого мы выехали с опозданием, да еще по дороге нас задержали 4 львицы с 6 малышами, которые сторожили свою добычу недалеко от долины львят. Наблюдая за ними, мы вдруг обнаружили, что и за нами наблюдает. 5-я львица незаметно подошла к машине сзади. Мы еще никогда не видели сразу столько львиц. Наверное, где-то поблизости был самец. Возле машины никаких следов не было. Мы решили оставить ее тут еще на некоторое время. Прикрыли колеса колючими ветками, а запасное колесо убрали совсем, потому что гиены не прочь полакомиться резиной. Возвратившись в Сиронеру, мы узнали, что днем приезжал директор. Жаль, что мы его не застали, ведь 4 дня назад заседало правление, и снова обсуждался наш вопрос. Во время наших ежедневных поисков мы часто встречали животных с малышами. Многие львицы кормили новорожденных. Малыши были очень милы, когда отряхивались от воды после очередного дождя. Около термитника, где мы с Билли Коллинзом любовались красавцем-гепардом, нам попались 2 щенка с мамашей. Телята Топи и Конгони прыгали на негнущихся ножках, точно заведенные. Взрослые Конгони бегают очень быстро, но откуда берутся силы таких крошек? Дождливый сезон был в разгаре. Весь край затопило, но мы все-таки пробивались в долину и на равнину за крутой грядой, покрывая в день до 150 километров. Утро начиналось с визита в урочище львят, однако там нас обычно встречала только кривая львица, наши львята не показывали. Приехал директор с женой и пригласил нас на обед. Он мечтал купить ферму Мамелла, прилегающую к кратеру Гурдотта, чтобы за ее счет расширить парк. Мы выпили за успех этого дела. После обеда директор отвел Джорджа в сторонку и объяснил, что прецедент с лошадью сыграл едва ли не главную роль, когда правление решило отказать. На заседании было немало споров, но он от души надеется, что все кончится хорошо. С утра до вечера почти непрерывно лил дождь, и мы частенько застревали. Один раз, когда мы пытались пересечь глубокую лагу, у нас лопнули сразу 2 шины. Пришлось менять их на глазах у 4 буйволов, которые, на мой взгляд, стояли слишком уж близко от нас. В другой раз 2 льва с тихим ворчанием кружили около нас, глядя, как мы под проливным дождем таскаем хворост под колеса и шаг за шагом пробиваемся сквозь глубокую грязь. А на следующий день мы безнадежно застряли. Джордж наладил блок, Один конец веревки привязал к дереву, другой прягся сам, будто мул. Ему удалось вытащить машину. Судя по тому, как была изрыта земля у водопоев, куда приходили слоны и буйволы, непогода не только нам затрудняла передвижение. Вдоль реки вообще нельзя было проехать, и даже у подножия гряды, где местность повышалась, вся почва раскисла. Кое-где мы находили камни и подкладывали их под колеса, в других случаях нас выручали твердые обломки термитников, но чаще всего мы прибегали к блоку. Наши неудачи в какой-то мере возмещались тем, что мы могли наблюдать, как ведут себя животные во время дождей. Возле глубоких нор мы приметили стаю гиен. Эти норы встречались нам давно, но до сих пор они были пусты. Теперь на наших глазах гиены ныряли под землю и появлялись вновь уже в сотни метров. Очевидно, здесь целая сеть ходов, а детеныши были как чертики в коробочке, выглянут из норы и тотчас спрячутся, завидев нас.